Глава 60. Не было человека в квакерской общине Даклы, который отнесся бы к Солону Барнсу и его семье иначе, как с глубоким сочувствием и участием. Вспоминали о том, как в течение многих лет каждый первый день подкатывал к молитвенному дому просторный экипаж Барнсов, которым правил сам Солон, и оттуда выходили Бениши и дети. Многие помнили Орвилла и Стюарта маленькими мальчиками, когда они сидели рядом с отцом на мужской половине зала. Орвилл чинно, хотя и не слишком внимательно, а шаловливый Стюарт, беспрестанно вертясь по сторонам. Говорили о том, как серьезно и добросовестно занимался всегда Солон делами общины. На завтра, после того, как стало известно о печальном конце Стюарта, двое из старейшин общины явились в Торнбро выразить свое глубокое прискорбие Солону и Бениши и узнать, нельзя ли чем-нибудь помочь им, ни словом не упоминая о трагических обстоятельствах смерти юноши. Они сообщили, что он будет похоронен с соблюдением всех почестей, какие обычно оказываются наиболее уважаемым членом общины, и что в погребальной церемонии дома и на кладбище примет участие положенное число друзей. Это, разумеется, не облегчило горе Солона, но все же он был глубоко тронут таким вниманием. На прощание один из посетителей вложил в руку Солона небольшой томик, заложенный в одном месте закладкой. Раскрыв его после их ухода, Солон прочел следующие слова, принадлежащие Джону Круку, одному из первых квакеров: «Не склоняйте голов, вы, что, совершив все внешние омовения, пришли омыть свои одежды в крови Агнца Господня, дабы они стали белыми, как снег, и, очистившись таким образом, вы могли бы войти в царство и воссесть рядом с утомленным трудами Авраамом и многострадальным Исааком и хитроумным Иаковом. О, как коварен враг! На какие только уловки он не пускался! Будто мы достаточно уже горели в пламени, и теперь в нас осталось лишь чистое золото. Но то была ложь. Мы увидели, что снова должны броситься в пламя и жечь себя, как повелел отец, до той поры, пока не станем, подобно сынам Сиона, истинно чисты, как золото». «Да, жизнь действительно вергла его в пламя», — сказал себе Солон. «И, может быть, испытание закалит его душу, но оно не испортит уже свершившегося зла и не вернет ему возлюбленного сына. Горе его, глубокое само по себе, становилось почти непосильным от того, что к нему примешивалась тревога за Бенишию, совершенно сраженную несчастьем. Он видел, что душа ее трепещет, как испуганная пташка, и мысль мечется от Солона к Стюарту, и от Стюарта к заблудшей Эти, а тут еще Орвилл и Доротея своим холодным, почти злобным спокойствием беспрестанно напоминали ей о том, что случившееся может повредить их положению в обществе. И несчастная мать тянулась к Исабел, которая казалась ей лучше всех теперь способной ее понять. Услышав страшную новость, Айсабел тотчас же приехала из Льявелина и всячески старалась внушить матери, что, как ни ужасны все эти события, ни эту, ни Стюарта, по крайней мере, их молодости, нельзя безоговорочно винить во всем. Сама, испытав немало разочарований, она говорила с большой убедительностью, и ей удалось отчасти утешить Бенишию предсказанием, что это непременно вернется, и даже раньше, чем можно думать. Желая оправдать это предсказание, она даже написала сестре письмо, в котором обрисовала тяжелое состояние родителей и настаивала на том, что это должна вернуться домой и быть им поддержкой в их горе. В эти дни, когда мрак навис над домом Барнсов, приехала из Нью-Браунсика Рода Уоллен. Она понимала всю глубину страданий Солона и Бениши, ей хотелось хоть немного утешить их. Что бы там ни говорили, утверждала она, Стюарт хороший мальчик и по существу ни в чем не виноват. Неопытный и юный, он никому не желал зла. Сделался жертвой чудовищного стечения обстоятельств и своей смертью доказал глубину своего раскаяния. «Помни», — говорила она Солону, — «многое изменилось со времен нашего детства. Нынешняя молодежь встречает на своем пути много таких соблазнов и искушений, о которых мы и понятия не имели». Еще неделю назад ее рассуждения показались бы ему никчемными. Теперь же он находил в них крупицу утешения. Но еще предстояло пережить мучительную церемонию похорон. Днем тело Стюарта перевезли в Торнбро. Солон видел гроб и цветы, но не видел своего мертвого сына. И вот, дождавшись глубокой ночи, когда все в доме стихло, он взял свечу, бесшумно спустился вниз и подошел к гробу, в котором лежал его мальчик. Вот он и вернулся из адской бездны так называемых радостей жизни. Вернулся оттуда, где глаза блестят, но не целомудренным блеском, где губы алы, но не от невинной свежести, где тела изгибаются в одуряющем ритме танца, где насмешки чередуются с руганью, и хриплые голоса глумятся над чистотой и добродетелью. Вернулся из мира театров, кабаков, дансингов и домов терпимости. Даже и такая мысль была у Солона. Его сын, его мальчик. Да, жизнь жестоко расправилась с его сыном, его любимцем, его Стюартом. Тем самым Стюартом, светлоглазым и светлокудрым, который всего лишь несколько лет назад сидел у него на коленях и лепетал, повторяя за ним слова молитвы. Этот гнусный мир, мир соблазнов и необузданных наслаждений, погубил его сына, совратил и его, и эту, отторг их от отца. И не помогли никакие родительские увещевания и запреты. И вот теперь Стюарт лежит здесь, перед ним, холодный и неподвижный. Не кто-то чужой, а его возлюбленное родное дитя. Словно отупев от отчаяния, он наклонился над гробом со свечкой в руке и при слабом мерцании ее неверного огонька, едва разгонявшего ночную тьму, всматривался в точеные черты родного лица. Высокий, круглый лоб, говорящий о силе желаний, глубоко посаженные глаза, в которых он еще недавно читал выражение обиды и страха, изогнутые губы, даже сейчас прекрасные. Глядел на эти руки с тонкими нервными пальцами, теперь уже навсегда неподвижно сложенными на груди. Какой он был неугомонный, живой, веселый. И вот смерть уничтожила его силу, исказила его красоту. Как примириться с этой страшной, жестокой истиной? Как вынести это? Солон смотрел, не отрываясь, словно изучая каждую черточку, каждый изгиб, каждую скорбную морщинку на этом лице. Смотрел и плакал про себя без слез. И вдруг его пронзила мысль, что если в своем упорном стремлении направить мальчика к добру, он совершил ошибку, не исполнил как следовало свой родительский долг. Быть может, и эта мысль показалась ему нестерпимой, он проявил недостаточно чуткости, доброты, мягкой убедительности, к которой так настойчиво призывает родителей книга поучений. Разве не было его святой обязанностью испробовать все средства кротости и любви ради спасения сына? А он придирался, шпионил за ним, изводил его постоянными вопросами, заставлял поступать наперекор собственным желаниям, силой и принуждением, стараясь добиться того, чего гораздо легче можно было достигнуть лаской, лаской и молитвой. Разве его, Солона, мать, не доказала ему это своим примером? Так почему же он не сумел последовать этому примеру? Но он это хорошо знал теперь. Иногда так трудно бывает точно определить, какое решение правильно и как его выполнить. «Мальчик мой!» – прошептал он наконец. И вдруг глубокое смятение охватило его, потрясенного трагической гибелью сына, тем, что тот сам себя лишил жизни, признал свои заблуждения и свой позор, сочтя себя недостойным своей семьи, отца, матери. Он упал на колени, поставил свечу на пол, чтобы не выронить ее из дрожащих рук, и зашептал слова молитвы. «Отец наш небесный, сжалься, помоги!» Слезы брызнули у него из глаз. «Я старался», — шептал он, — «но я не знал, что делать. Прости же меня и его, моего мальчика, прости тоже, ибо я лишь хотел исполнить твою волю, но впал в ошибку». «Да, поистине так. Должно быть, я поступал неправильно, я был слишком строг». Тут рыдания помешали ему продолжать. Но в эту самую минуту в комнату вошла Бениша, которая услышала, как он выходил из спальни, и последовала за ним со слезами на глазах, сердцем, обливающимся кровью и за него, и за Стюарта, и за себя. Она подошла, обняла его и сказала: «Полно, Солон, успокойся, полно, дорогой, не надо плакать. Ты был верен своему родительскому долгу, был верен ему всегда. И мы все это знаем. Успокойся, не плачь. Пойдем со мной, тебе надо отдохнуть». И, повинуясь ее ласковым уговорам, он встал и вместе с ней вернулся в спальню, беззвучно рыдая над постигшей их тяжелой бедой. А там, внизу, в большой холодной гостиной, лежал его мальчик, его любимый сын, погибший от собственной руки. Горе! Горе! Позор! И ему хотелось воскликнуть словами распятого Христа: «Боже мой, для чего ты оставил меня?»